Поэтому парень изгалялся как мог. После школы он быстро делал домашние задания и сразу же переходил к изучению старых свитков и фолиантов. А потом, примерно в 7 вечера, Ямато отрывался в онлайн-играх либо в соло, либо в компании с дедом и Исеем. Но распорядок дня создан, чтобы его нарушать. Верно, Хёда не может сегодня играть, потому что занят делами, а дед уехал на встречу с главой часовой башни. Поэтому сейчас можно было спокойно поизучать старинные рукописи, вместо игр. Но только Ямато начал подниматься в свою комнату, как зазвонил его мобильный телефон. «Ямато, привет, Росси». Парень устало упал на кровать и положил телефон на тумбочку. Только что ему выносили мозг той самой женской логикой, которой пугал его дед. Рассвайси пыталась целый час доказать Ямато, что перечисленные им деньги ей не нужны и что она сама сможет заработать. Аргумент в духе: «Я твой парень» рушились об твердую решимость и самостоятельность девушки. Нет, все-таки деньги она не отослала обратно, однако чувствовал парень, что в будущем ему это ой как откликнется. Женщины страшные. Пока Ямато переосмысливал женщины и их логику, Алкид в своей обычной форме, то есть без маскировки под Моргана, находился в часовой башне, где пил коньяк с чаем. Именно так, обычно в чай или кофе добавляют капли коньяка, а тут капли чая, в коньяк. Просторный кабинет, выполненный в темно-коричневом тоне, кожаный диван у стены, пара кресел, кофейный столик, высокий рабочий дубовый стол, шкаф с книгами и шкаф с бутылками коньяка и вина. Напротив входа, в другом конце кабинета, огромное окно, которое занимает всю стену. Это обитель главы часовой башни, того, кого понимает, с натяжкой, один человек. Имя этому магу – Кишуа Зилред Швайнерг, человек, что достиг Акаши и овладел вторым волшебством. Тот, кто объединил в одном теле силы многих своих параллельных личностей. Могучая личность, страдающая наличием лени и черным чувством юмора. «Редко я тебя вижу, старый друг», – произнес Зилтреч, отвернувшись от окна. «Обычно ты либо в делах семейных, либо угрожаешь нашим мистическим друзьям. Что тебя привело ко мне, Алкид?» «Хотя нет, дай я угадаю», – маг гадко улыбнулся, однако нейтральное выражение лица Алкида не изменилось. В серьезных разговорах он всегда становился обычным, а не человеком с маской веселости. «Ты хочешь вернуться в параллель моего родного мира и стопроцентно истребить мертвых апостолов, в том числе и Альтруш?» «Нет», – мага передернула от холодного голоса Алкида. «Впрочем, это обычная манера разговора этого монстра, да. У меня будет к тебе одно предложение и одна просьба. Ну, ты спас мою задницу от Брюнстада, поэтому я готов помочь тебе безвозмездно. Но давай начнем с предложения». Зилтреч подпрыгнул и ловко приземлился в свое кресло, сложив пальцы перед собой домиком. «Я хочу провести ритуал прикосновения небес в этом мире. Мне нужна твоя помощь». Маг нахмурился. Подозрения грызли старого волшебника, однако Алкид знал, как проводится ритуал и что для него нужно. Прикосновение небес, создание того, что может исполнить любое желание, призыв слуг и выбор мастеров. Этот старый монстр может применить этот ритуал в самых разных целях. Впрочем, одну такую Зилтреч знал точно. Ты не сможешь вернуть их, даже применив прикосновение небес. Даже такой силы ритуал не сможет прорвать барьер между мирами, оживить мертвых и переместить сюда. Только что-то одно, и то, второе, не факт, что пройдет. Тем более, ты знаешь, что... Зилтреч улыбнулся. Линии под городом, где ты сейчас обитаешь, верно. Хочешь с их помощью запустить прикосновение небес? Да, на оба вопроса. Есть шанс призвать героев, которых знал я, а привязать их к себе не составит труда. Ты неисправим. Сколько я тебе должен повторять, не сработает твой план. Попробовать стоит. Кишуа не мог возразить Алкиду, потому что любые доводы разбивались о холод и твердолобость. Поэтому магу оставалось лишь смириться. Хорошо, я помогу тебе в проведении ритуала. А просьба-то какая? Потерев переносицу, спросил волшебник, чувствуя, что она будет абсурдна. Пожалуйста, прочти эту книгу. Алкид положил на стол толстую потрепанную книгу. Зилтреч пробежался взглядом по обложке и взмахнул руками, а затем навис над ангелом. «Ты что, из ума выжил?» – прокричал волшебник. «Я понял твою просьбу, но выполнять ее не буду. Псих ненормальный, решил себя навеки усыпить. Вперед, только меня не впутывай, потому что я ни за что не приму участие в умерщвлении своего друга. Как я потом твоей семье в глаза смотреть буду? Я прошу тебя только следить за правильностью выполнения, чтобы все прошло гладко. Исполнители найдутся. Они даже с радостью помогут мне. Так вот почему ты настраиваешь весь мир против себя. Да, Зилтреч посмотрел в холодные и безжизненные глаза Алкида. Махнув рукой, волшебник подошел к окну. Ладно, я прослежу, чтобы было все шло по плану. Вот только ты совершаешь большую ошибку. Я и есть одна большая ошибка, Зел. Дверь закрылась. Старый волшебник вздохнул. Переубедить, даже имея мощные аргументы, Алкида невозможно, потому что таков он, твердолобый и независимый. Но почему этот глупец решился на такой шаг? Без причины Алкид не стал бы говорить о собственном умерщвлении. Значит, есть причины, о которых он, конечно же, сообщит в самый последний момент, либо тогда, когда их не ожидают. Любитель чужого внимания и пафосных представлений, хоть новая жизнь и имела много плюсов, она имела и минусы. Иссей понял это на своей шкуре. Да, долгая жизнь, гарем в будущем, сила, однако надо было выполнять контракты. А по причине малого количества демонической энергии, Хёда приходилось крутить педали к новому клиенту вместо эффектной телепортации прямо домой к заказчику. Вот только сейчас чувство опасности било тревогу, тренировки с Морганом прошли не зря, особенно тогда, когда тот нападал неожиданно. Это выработало отличное предчувствие опасности. И сейчас оно ошалело и чуть ли не кричало, что лучше уйти сейчас от этого дома, чем заходить туда. Впрочем, клиент, царь и бог, поэтому, простите за вторжение, демона вызывали, приоткрыв незапертую дверь, произнес Хёда. Коридор был не освещен, однако демоническое зрение позволяло Иссею видеть в темноте. В нос ударил неприятный запах, а предчувствие начало трезвонить еще сильнее. «Есть кто дома?» — ответ Иссей получил, когда заглянул в слабо освещаемую комнату. На стене вниз головой висел человек. Его ноги и руки были прибиты к стене, тем самым образуя распятие. Под трупом была большая лужа крови, а прямо над ногами было написано кровью. «Каждому воздастся за грехи свои. Ужас какой!» — произнес Иссей, шокированный жестокостью того, кто это сделал. «Нравится? Сам сделал». Из тени вышел человек, молодой на вид парень в одежде экзорциста и с безумной улыбкой на лице. Его глаза смотрели прямо на Хёда, который сменил шок на отвращение. «Что за ужасный поступок ты совершил? За что?» «А?» Парень выгнул бровь. «Так он демонов вызывал. А это грешно. А грешников, что?» «Верно, сжигают или на распятие отправляют. Жаль», экзорцист приложил ладонь к щеке. «Зажигалки не было». «Да кто ты такой, чтобы судить других?» Начал заводиться Иссей. «Я, Фрид Зилзан, экзорцист, и я имею полное право судить грешников, грязный демон. Так вот, давай я тебя на кол посажу, лады, ты только не сопротивляйся, иначе больно будет. А хотя, давай-ка я тебя пристрелю». В руках Фрида оказались два позолоченных пистолета, кольт образца 1911 года. Все-таки Морган вбил кое-что в голову Иссея. В ответ демон призвал на свою руку перчатку валлийского дракона. Да начнется битва между великим и светлым защитником людей и жалким бездушным демоненком. Пафосно изрек Зилзан, однако бою было не суждено было случиться, позади Фрида появилась Асия. Глаза Иссея расширились от удивления. «Ты долго возилась с этим барьером, в первый раз что ли?» Однако монашка смотрела не на экзорциста, а на стену, к которой был прикован человек. Она прикрыла рот руками и с ужасом посмотрела на Фрида. «А отец Фрид, разве так можно?» Дрожащим от ужаса голосом спросила Асия. Зилзан почесал затылок пистолет. «А разве нет? Этот грязный еретик вызвал вот этого демона. А это грех, а грешить, как известно, плохо». Иссей-сан, монашка неверяще посмотрела на парня, который сжал кулаки и смотрел на Фрида. Тот странно улыбнулся. «Неужто тайная связь между монашкой и демоном? Хи-хи-хи-хи». Зилзан запрыгал на месте, тихо посмеиваясь, пока Хёда пытался медленно подойти к Оси, чтобы вытащить ее из зоны поражения безумного экзорциста. Впрочем, парню помешала появившаяся печать на полу. «Еще демоны. Тогда я поступлю так». Фриц схватил монашку и приставил дуло пистолета к ее виску. Картина маслом. С одной стороны, экзорцист, что держит в заложниках монашку, с другой, группа демонов, готовых пойти в атаку по первому приказу короля. Короче, либо мы расходимся целыми, либо кто-то лишится подобия мозга, понятно. Президент, нужно. Риас, я чувствую приближение падших ангелов, — доложила Акина, сверля взглядом Фрида. Тот широко улыбнулся. «А вот и за мной приехали. Мы уходим», — жестко заявила Риасгримари, несмотря на открытое возмущение Иссе. Печать телепортации вспыхнула, и демоны исчезли из дома. Зилзан же безумно улыбнулся. «Асе, дорогая, давай ты мне расскажешь об отношениях с демоном Куном, и я изберу меру наказания для тебя, хорошо?» Священник лизнул ствол пистолета, пока монашка смотрела на него глазами, полными первобытного страха. «Джотара, Дя, отличное аниме. На протяжении нескольких сезонов несколько поколений одного семейства преследуют одного вампира с телом предка этого семейства. Не перестану пересматривать его. Надеюсь, ничего не произойдет сегодня, потому что я хочу передохнуть и наконец-то пересмотреть все сезоны этого прекрасного произведения японской индустрии развлечений. Дедуль, что делаешь?» Ямато зашел в гостиную с кружкой чая в руках. «Только что он вытащил тяжелый рейд, поэтому я не отвлекал его. Хо-хо, так ты решил противостоять мне? Ты снова пересматриваешь это третьесортное аниме?» Со скепсисом в голосе спросил внук меня. В ответ я поставил аниме на паузу и в мгновение ока оказался перед удивившимся юнцом. «Неуважение к Жаже, неуважение ко мне», — я ясно выразился. «Да-да, только не нужно так злиться. То-то же, еще он будет мое любимое аниме оскорблять, не дорос еще до такого. Вот только чуйка моя говорит, что сейчас мне придется приостановить просмотр. Дедуль, точнее, брат, собирайся». Иссей написал, что ему помощь нужна, произнес Ямато и щелкнул пальцами. Вспышка, и нет его. Ну, он маг, поэтому телепортироваться умеет, даже намного круче, чем демоны. Эх, и вот стоим мы в кабинете Кои, клуб оккультных исследований. Ямато сразу же направился к Иссею, я же решил не отсвечивать и просто начал подпирать стену. «Иссей, ты написал, что у тебя беда, что случилось?» «Да, когда друзья в беде, внуку плевать на других, окромя товарищей». «Вон, как проигнорировал Риас, которая говорила что-то Хёда». «Ямато, я должен пойти в церковь, однако президент запрещает мне», — заявил парень. «Причина похода? Потому что я сам себе пообещал, что защищу Асию». Вот так взгляд, твердый, уверенный. «Впрочем, у Гримари иные планы. Я тебе запрещаю. Это опасно, это может развязать войну между падшими и демонами, так еще ты знаешь ее меньше дня. Зачем тебе это?» Негодование демона можно было буквально ложкой собирать. «Потому что я обещал себе, что защищу эту невинную девушку, потому что она наивна и нуждается в поддержке. И просто потому, что я так хочу. А демоны ведь эгоистичные существа и исполняют лишь свои желания, верно? Во, мои уроки не пропали зря. У Иссея теперь есть цель, твердая и четкая. Так пусть идет. Я вмешиваться и говорить что-то не буду, спасет он ее или нет, зависит лишь от него. Все равно, я запрещаю тебе даже приближаться к церкви», — заявила женщина и посмотрела на Иссея, который закрыл глаза. «Хорошо, я понял. Мы свободны? Да, на сегодня все». Вот так номер вышел. «Иссей, оказывается, позвал нас, чтобы мы фоном были для поддержки его морального настроя. Потому что, видите ли, так бы он никогда не смог бы открыто высказать такое президенту. Правда, простите, Иссе, я-то все понимаю, но Морган, нет», — Ямато посмотрел на меня. Я вздохнул. «С тебя 3 доставки абсолютно бесплатно, понял?» «Да, понял. До завтра, парни», — подавленно произнес Иссей и зашел в дом. Я мог лишь потереть переносицу. «Дедушка, ты не обижайся на Иссе. Может, он и научился у тебя чему-то, но перебороть некоторые страхи сам пока не может». «Да, видимо, ты прав. Старею я, это точно. Помогать демону морально в разговоре с другим демоном, я бы прошлый засмеял себя нынешнего. Но что уж поделать, сам взялся за воспитание того, кто сместит сатану, сам и отдувайся за его заскоки. Однако сегодня я увидел кое-что важное. Иссей, как и в каноне, вроде, начал перечить Риас из-за ее отношения к Оси. Но тут он высказал это как личное эгоистичное желание. Да, сегодня произошло рождение. Акава, время покажет. Главное, чтобы не Шира, я его люблю, однако его поведение и стремление. Хотя он бы сказал то же самое, что и Хёда сегодня. И теперь мне интересно, кем станет он в будущем? Я старею, Ямато? Честно спросил я внука. Раньше бы я даже не задумался о помощи демонам и тем более обучении одного из них, а сейчас я поддерживаю новоявленного представителя этого рода. Нет, дедуль, «Ты просто стал добрее и мягче», — улыбнувшись, скромно произнес внук. Я покивал головой. «Это и есть старение, мой дорогой внук». Глава 20. Бурная ночь. Ночь. Время, когда солнце заходит, а на его место приходит луна. В этот час большая часть людей отправляется спать. Однако есть и те, кто бодрствует по разным причинам. Кто-то веселится в клубе, кто-то страдает бессонницей, а кого-то утром ждет экзамен, к которому нужно подготовиться. Однако ночь — это еще и время преступников и иной швали, которая выползает из своих нор, чувствуя уменьшение количества свидетелей и полиции. Алкид не относится ни к преступникам, ни к тусовщикам. Он знал, что произойдет следующей ночью. Уже сегодня днем Иссей повстречает сбежавшую Асию, он проводит ее по разнообразным местам, придет Риналь, а потом злой Хёда отправится в церковь. Все как в каноне, кроме двух факторов, Моргана и Ямато. Если второй пойдет точно, потому что за друзей он будет рвать глотки любому, то первому просто захочется повеселиться и чуть уменьшить число чернокрылых ангелов. Точнее, Алкиду захочется. Да и точно случится что-то интересное, он это предчувствовал. Поэтому он готовился. Конечно, Алкид может призвать все, что угодно с помощью врат, но Морган не Алкид. Поэтому на кухонном столе лежало разнообразное оружие. Прямой европейский длинный меч, которым пользовались средневековые рыцари, пустынный орел, переделанный так, чтобы им можно было убить демона среднего ранга, и уплотненная затемненная кожаная броня, как у охотников на вампиров, просто и со вкусом. Конечно, Морган может взять и свой молот, но зачем раскрывать все козыри раньше времени? Сейчас я похожу на главу крупной преступной организации, которая готовится к войне с другой, сухо произнес юноша, проверяя магазин пистолета. Вздохнув, он сел на стул, а ведь и вправду, он готовится, но не к войне, а к битве. К легкой для себя, однако трудной для Иссея. За Ямато Алкид не переживал, может он и стеснителен, однако в бою умеет держать себя в руках и убивать всех, кто встанет у него на пути. Древний очень часто, когда заняться нечем, задумывался о причинах своих поступков. Ладно, с настройкой против себя целого мира понятно, ради этого самого мира. Но зачем он тогда помогает демонам, торчит в школе и живет, как простой подросток? Ответы у Алкида были, только для него самого они были слишком неприятны. Жизнью подростка он пытается восполнить ту пустоту, которая образовалась еще тогда. В школе весело и можно безнаказанно смеяться и шутить. Ну, а помощь демонам? Все-таки на руках Алкида смерти многих и многих миллионов разумных. А брать на себя убийство почти целой расы? Да, древнему было бы плевать, однако как потом на него посмотрит семья, а вот это уже больно. Поэтому единственная возможность изменить что-либо, это посадить на трон независимого и сильного правителя. И такого он видел в Иссее. Да, именно в этом изврате. Почему? Потому что даже сейчас видно, что он будет добиваться своего любой ценой, даже наперекор начальству. А в будущем, если ограничить тлетворное влияние семейки Гримари, а научить быть правителем несложно тому, кто правил на протяжении 3 веков. Да и нужно, чтобы мир, который существует сейчас, рухнул с исчезновением главного столпа. Поэтому нужно оставить после себя прочный фундамент, на котором будет выстроено будущее. Однако для этого придется пролить немало крови и заставить ненавидеть себя еще больших. И молвил ангел так: «Ты станешь спасением для народа своего и даже целого мира, однако в истории тебя запомнит как великое зло, и потомки будут ненавидеть тебя за преступления. Готов ли ты понести эту ношу, герой?» произнес Морган тихим голосом. Это высказывание использовалось в одном из произведений на основе образа Серебряного Ангела. Как иронично, ангел говорит самому себе фразу, которая характеризует всю его жизнь. «Конечно готов, потому что, кто, если не я?» Сам себе ответил юноша и поднялся. Пистолет отправился в глубокий карман штанов, а пачка сигарет покинула карман рубашки, чтобы оказаться в руках Алкида, уже не Моргана. Серебряные волосы и глаза – то, что отличает Серебряного Ангела от других. Мужчина аккуратно переложил снаряжение в небольшой шкафчик, что стоял возле выхода, а затем закурил, открыв окно. Героями не рождаются, ими становятся, но не по своей, а чужой воле. Я ведь прав, Арчер. Нет, Эмиашира, хотя, я не услышу ответа от мертвеца. Говорят, что любовь может проснуться даже в самом жестоком и страшном по характеру существу. Взять того же Алкида. Даже предатель может полюбить, даже сатана влюбиться может в простую человеческую девушку, а высший вампир женского пола без зазрения может сталкерить за понравившимся мужчиной. Неизвестно, кто придумал это оружие, что может поразить любого, но изобретатель этого точно злой гений, а может и добрый, как посмотреть. И как ни пытайся, однако перебороть чувство любви практически невозможно. И даже коварный падший ангел, родители которого пали давным-давно, может влюбиться в природного врага, демона. Да что там влюбиться, не общаясь с ним, видя лишь издалека, втрескаться по уши. Воистину, мир полон чудес. И таким падшим, который оказался поражен оружием точечного поражения, была Миттельд. Все-таки жизнь – лучший писатель, умеющий создавать неожиданные повороты настолько неожиданными, что даже боги удивляются. Миниатюрная девушка, именно девушка, хоть и выглядит не старше 14, ей полноценные 18 лет, если переводить в человеческие годы, сама была удивлена, когда поняла, что влюбилась в парня с каштановыми волосами. Хоть по собранным данным Миттельд знала, что он извращенец, однако его поведение на свидании с Риной шло врозь с досье. Заботливый, неуклюжий, но искренний в своих чувствах парень. И после обращения он остался самим собой, и новая, неожиданная информация не погрузила его в пучину отчаяния. Сильный духом, так еще и то, что он пытался защитить монашку, подкупало. И вот, теперь вместо коварного падшего ангела осталась лишь влюбленная в парня девушка по имени Миттельд. Честно, она следила за ним, пытаясь выяснить о нем как можно больше. Однако все попытки проваливались, рядом с ним очень часто был кто-то из Блейков, которые, похоже, чувствовали ее. Поэтому девушке ничего не оставалось, кроме как ждать, пока он лично придет в церковь за монашкой, а там уж как карты ляжет. Да чего уж там, теперь падшая не хотела смерти Арджента, которая, похоже, начала что-то испытывать к парню. Вот только Миттельд боялась, а вдруг теперь Иссей возненавидел всех падших ангелов, тогда что, девушка знала, ей будет больно, психически больно, потому что отвергнутая любовь, это плохо, очень плохо, а в страхе любое существо может сделать что-то невообразимое или придумать то, до чего не додумается в нормальном состоянии. Миттельд уже хотела схватить монашку и пойти на поклон к Гримари ради защиты и возможности встретиться с Иссеем лицом к лицу. Однако она вовремя себя остановила, не факт, что все выгорит, так еще избежать, скорее всего, не получится, прихлопнут ее и все. Поэтому остается только ждать следующей ночи, когда из Арджента вытащут священный механизм. И тогда, может, Миттельд, приказ Ривналь, разведать окружающую обстановку, подошедший Дахнасик вырвал девушку из ее мыслей. Мужчина в старомодной шляпе покачал головой, когда Миттельд недобро посмотрела на него. Может, Ривнали Калаварнер не видит, однако я все вижу и понимаю, но тебе стоит забыть о парне, потому что, поняла, я ушла. Не слушая падшего, Миттельд покинула церковь. Мужчина вздохнул. Эта любовь до добра не доведет. Слишком многих сгубила именно такая. Надеюсь, шеф сможет все разрулить, а то неплохой кадр пропадет. Улыбнувшись, Дахнасик так же, как и Миттельд, покинул церковь и направился туда, куда ведомо только ему. Алкид видит все. Он видит в людях то, чего они не видят в себе. Он может раскрыть скрытые возможности того или иного. Так произошло и с ним. Сколько Дахнасик себя помнит, столько он служит Люминате и его бывшему главе, который сам подобрал маленького падшего. Самый ненавистный эпизод, который помнил мужчина. Тогда, когда он был мал, все было много хуже, чем сейчас. У падших, по крайней мере, небольшие группировки дрались между собой за влияние в больших, а те уже грызлись между собой. И жертвой конфликта между малыми группами стал Дахнасик. Его родителей убили, а самого мальчика бросили умирать в человеческом мире. Падшие всегда были жестоки, особенно с детьми проигравших. Он плакал от отчаяния и безнадеги. Однако смерть не пришла. Вместо нее ему на голову легла огромная теплая рука. И низкий, холодный, но не менее приятный голос вытащил его из пучины отчаяния тогда. «Ты же будущий мужчина, а мужик плачет лишь в двух случаях. Когда умирает любимая жена и когда умирает Цезарь. Остальное он переживает стойко и становится только сильнее, вызубривая уроки жизни. А вы кто?» Мужчина помнит, как тогда он, будучи мальчиком, увидел лицо старого сереброглазого ангела, который смотрел прямо на него. «Я, Алкид, и отныне я стану твоим дедушкой». С тех пор жизнь Дахнасика изменилась. Его приютила семья падших ангелов, которые не имели детей. Мальчик учился и изучал окружающий его мир с помощью книг, а также рассказов деда и приемного отца. А когда тому исполнилось 14, начались тренировки. Ты, искатель истины, ангелы, что были лучшими шпионами и разведчиками небес. Так что в этом направлении мы и пойдем. И мальчик возмужал, став мужчиной, что прошел через огонь и воду. Может и не блещущей силой, однако в способности видеть и умении скрываться он превзошел многих членов Люминати, кроме самых одаренных и просто закаленных ветеранов этого дела. Даже спустя 30 лет Дахнасик не сможет найти некоторых ветеранов-разведчиков Ордена, да даже самого Алкида, который, если понадобится, спрячется так, что его жены не найдут. А ищут они очень хорошо, и целью падшего в этом городе была разведка, а также оценка состояния лей-линий, что проходили под церковью. И завтра, когда пацан спасет Арджента, он вернется домой, где наконец-то отдохнет морально. Находиться рядом с Риналь – вынос для мозга. Впрочем, Калаварнер была слишком холодна и сурова, а вот Миттельд, ее необходимо было вытаскивать, потому что девочка добрая внутри и очень заботливая, хоть и пытается скрыть это под маской язвы. И парню повезло. Дахнасик увидел настоящее чувство девушки. Если Иссей решит принять ее, вцепится, и клещами не вытащишь. Ох, наконец-то! Падший приземлился перед общественными банями, которые работали круглосуточно. Хоть здесь он сможет расслабиться и начать тренироваться перед посиделками с финскими и русскими товарищами по делу. Те любят парилки и бани погорячие. Даже очень. Сона очень спокойная и уравновешенная девушка, однако даже ее возможно удивить и выбесить. Удивилась и три ее же сестра, та позвонила и радостным голосом сообщила, что идет на свидание с могучим волшебником. Вот такого президент студсовета не ожидала. А вот разозлил ее, как всегда, Морган, тот каким-то образом пробрался в радиорубку, и используя ее, включил на всю школу японскую музыку 90-х годов. И поэтому Блейк сейчас сидел в ее кабинете, с напускным грустным взглядом. Его брат, Ямато, долго извинялся, однако Сона не могла смотреть на то, как за Амбала извиняется его родной человек, поэтому приняла извинения Ямато. Впрочем, Моргана это не спасло. «Я готова понять, почему ты приехал на Т-34. Я могу понять, почему ты избил местных хулиганов до полусмерти. Я даже могу понять слухи, что ты распространяешь», Саджи, сидящий на своем месте, вздрогнул. «Но ты перешел черту, Морган Блейк. Почему? Разве школьное радио, транслирующее на всю школу во время перемены музыку, это нечто плохое?» Невинно поинтересовался парень. Сона сверкнула очками. «Во время перемен, но не уроков. И, как я поняла, тебе некуда деть всю свою энергию, поэтому с сегодняшнего дня ты станешь диджеем, который будет отвечать за музыку и важные сообщения, которые нужно донести до слушателей». Хм, Морган, как и Алкид, призадумался. «А ведь неплохая идея, чтобы скоротать скучные перемены. Да и тем более так можно распространять слухи и давать молодежи правильную музыку и настрой на занятия. Чем не работа для старого ангела? Да, нелогично, да, не в рамках поведения Алкида, но люди меняются. Хорошо, глава студсовета, я готов занять данную должность в обмен на свободу выбора репертуара. Ты ограничен только рамками приличия и здравым смыслом обычных людей. Можешь идти. Кайча, разве это правильно, доверить Моргану оборудование и фактически дать ему свободу? Это как-то... Не переживай, мама, я поняла, что ему надо, и что этому чудищу нужно. Всеобщее внимание и позитив окружающих. Все его действия были направлены на поднятие настроения либо развеивание скуки у других. Теперь он сможет делать это каждый день, не вредя репутации школы. Гениально, что и ожидалось от Кайча. А в то же самое время, Иссей сидел в парке с фонтаном, где его убили не так уж и давно. После занятий, Морган снова набедокурил, хотя музыка была хорошая, парень отправился в город, чтобы попытаться найти Асию, не приближаясь к церкви, потому что такие места очень опасны для демонов, и президент запретил Хёда ходить туда, даже имея светлые мотивы, для его же блага. Плевать хотел юноша на свое благо, когда один большой человек шепнул, что падшие хотят извлечь святой механизм Аси, что приведет ее к гибели. Нельзя допустить этого. Иссей-сан, раздался позади Хёда столь знакомый робкий голос. Асия, так ты сбежала. После встречи в парке Иссей привел девушку в кафе быстрого питания, потому что живот девушки многозначительно урчал, а самым ближайшим местом для перекуса было именно это заведение. Да, Иссей-сан, тогда, перед тем как расстаться, Вы сказали, что с удовольствием покажете мне, что делают друзья. И вот, конечно, я покажу тебе, чем занимаются настоящие друзья. Спасибо вам, Иссей-сан. Монашка искренне улыбнулась, как и Хёда, однако внутренний парень был на взводе. Не могли падшие отпустить Асию просто так. Не могли, а значит, надо ждать подвоха. Наступил вечер. Солнце начало медленно заходить, окрашивая небо в оранжевый свет. Асия и Иссей сидели в парке на скамейке. Парень пил холодный кофе, а девушка попивала молочный коктейль. «Вот теперь мы официально друзья, Асия». Иссей улыбнулся, хотя история, которую поведала бывшая монахиня, ужасала. Ее нашли младенцем, лежащей прямо перед дверьми церкви. Спустя время в ней открылся дар, который сделал из нее святую, которая лечила людей. И вот, в один день, во двор церкви упал раненый человек. Асия, имея добрую и безотказную натуру, вылечила его. А затем, вылеченный оказался демоном, а чудо Арджента, оказывается, могло лечить и темных созданий. За это ее нарекли еретичкой и выгнали из церкви. А потом ее подобрали падшие, лицемерные ублюдки. Спасибо, Иссей-сан, было так весело, и мне нечем вас даже отблагодарить. Твоя улыбка уже сама по себе награда. Иссей улыбнулся широко, однако его улыбка слетела, когда небо стало пурпурным. И это гадкое чувство. Еретик-монашка и перерожденный демон, вы прямо стоите друг друга. Из-за дерева вышла Ривналь, которая снисходительно улыбалась. Ты, Иссей мгновенно призвал свою перчатку и спряталась ее за собой. Какой грозный вид! Издевательски пропела падшая, вызывая скрип зубов у Хёда и страх в глазах монашки. Но ты точно стал сильнее. Однако этого не хватит, чтобы избежать копья. В руках падшей сформировалось копье света. Свет для демонов, яд. Асия, давай ты пойдешь со мной, и твой драгоценный Иссей не пострадает. Асия, не иди к ней. Однако девушка словно не слышала криков парня. Она молча, с опущенной головой подошла к падшей. Спасибо вам, Иссей-сан, за все. И только монашка произнесла последнее слово, как она и Ривналь телепортировались, а Иссей от злости на самого себя сжал кулаки. Он ничего не смог сделать, ничего. А так кичился, что спасет ее. А тут, слабак он и все. Так почему же тогда его переродили в демона, ради издевательства над ним? Ведь кому может понадобиться такой слабак, как он? Собирайся в рейд, ушлепок. Иссей еле успел поймать кинутый в него дробовик и перевесь с патронами к нему. Перед Хёда встал одетый в кожаную броню Морган, а чуть поодаль стоял Ямато, который жонглировал двумя УЗИ. Но если сейчас я не смог, то что я смогу дальше? Я, слабак, так зачем мне идти туда, если все равно проиграю? Выкрикнул Хёда, за что получил смачную пощечину от подошедшего Ямато. Заткнись и слушай меня. Сейчас передо мной стоит какая тряпка, а не мой друг, Хёда Иссей, который готов задницу рвать ради своих и даже чужих. И если этот парень жив, то он обязательно встанет, утрет слезы и сопли, а затем заставит всех заплатить. Так что, ты Иссей или половая тряпка? Морган с удивлением смотрел на Ямато, от которого почти невозможно услышать столь громкой речи и грубых слов. А Алкид, что прятался за личиной Блейка, слабо улыбнулся. Его внук только что вырос. Однако юношу не меньше удивила реакция Иссея. Тот улыбнулся, утер слезы горечи и обиды, перезарядил дробовик, управлять которым научил его Морган, и поднял взгляд на парней. Тот горел решимостью. «Давайте зарядим и облутаем этих нубов. Во, это по-нашему». Здоровяк стукнул Хёда по спине и выхватил из кармана брюк пустынного орла, а Ямато лишь улыбнулся и облегченно выдохнул. «Церковь на холме. Если у двоих она вызывала злость и ненависть, то у одного она вызывала ностальгию. В такой же, только целый, жил один священник, который не мог найти свой путь в жизни. И Алкид помог тому. Вылезайте, мешки с лутом». Иссей яростно посмотрел на дверь, а потом расстрелял ее из дробовика, превратив в щепки. Ау-ау-ау. Неожиданное появление, однако. Пацан, да с дробашом, и дружки твои какие-то злые. Однако против великолепного Фрида вам не выстоять. В зале перед алтарем их уже ждал Зилзан. Безумный священник уже держал наготове свой меч и пистолет. Морган отодвинул Хёда и начал медленно идти к экзорцисту, нарочито медленно вытаскивая меч из ножен на поясе. Я с ним разберусь. Под алтарем, как обычно, проход в подвал. Там, скорее всего, и проводит ритуал. Спасибо, братан. Поблагодарил здоровяка Иссей, а Ямато молча кивнул, благодаря своего деда. Ты изменился. Раньше ради демона ты бы пальцем не шевельнул. Цыц, голос в голове, сейчас будет бой. Лестница, что вела вниз, казалась бесконечной. Два парня бежали по ней, надеясь, что успеют. Однако, когда они ворвались в большое помещение, они поняли, что уже поздно. Ася, в рваном тряпье, висела на кресте и тихо стонала. А перед ней стояла Ринель, которая смотрела на парней и улыбалась. А уже перед самой падшей стояло не меньше полусотни экзорцистов, готовые в любую секунду пустить в ход свои мечи и пистолеты. «Я знала, что ты приведешь друзей, Иссей, поэтому начала ритуал чуть раньше, и он почти завершился, хотя, вы умрете раньше. Вперед!» — скомандовала падшая экзорцистом, которые мгновенно сорвались в бой. Иссей схватил ближайшего за голову и быстрым ударом об пол прервал жизнь, а вот Ямато закрыл глаза, чтобы через секунду покрыться бурлящей субстанцией радужного цвета. «Иссей, я займусь нашими друзьями, иди», — махнул рукой Блейк. Хёда благодарно кивнул и понесся через толпу священников. Некоторые пытались поддеть того мечом или пулей, однако Ямато мгновенно сжигал, либо замораживал таких смельчаков. «Ваш противник, я». Жизнь научила Фрида не удивляться поворотам в его судьбе. Однако сейчас бывший экзорцист удивился, даже убрав безумие куда подальше. Всего лишь один раз моргнул, а его уже держат за горло, подняв в воздух. Левый глаз парня окрасился в серебряный, а правый светился странным потусторонним светом. Неожиданно, прокряхтел Зилзан, а рука на его горле начала сжиматься. «Но так просто я не сдохну». Между его зубов появился маленький шарик, который он раскусил. Яркий свет заполнил комнату, на мгновение ослепив Моргана. Придя в себя, парень не обнаружил священника. Однако в церковь вошли трое падших, которые были настроены агрессивно. Выйти ведь не получилось из-за барьера Ямато, который прямо сейчас вылетел из подвала и выпрыгнул из церкви через окно. Один человек против троих падших, уже понятно, кто победил, пожал плечами Дахнасик, играя свою роль плохого падшего. Вот только никто не ожидал, что человек мгновенно сблизится, оглушит их ударом кулака и уволочит на кладбище во дворике. Никто не ожидал, кроме самого Алкида. В руках Иссея покоилось тело Аси. Перед своей смертью она успела лишь поблагодарить парня. А та, кто забрала жизнь монашки, сейчас осматривала серебряные кольца, что покоились на ее пальцах. «Владыка Азазель, владыка Шинхазы, наконец-то я достойна стоять рядом с вами», — воскликнула девушка, пока Хёда аккуратно укладывал тело монашки на скамью, что осталось после разрухи, устроенной Ямато. Этот парень буквально расплавил целую кучу священников, а затем развеял их прах ветром. Однако этого не видел ни Иссей, ослепленный горем, ни Риналь, ослепленная радостью. «Вот теперь, мальчик, тебе не одолеть меня, потому что с сумеречным исцелением я фактически бессмертна». Иссей не слушал. В его душе и разуме клокотал огонь ярости и ненависти, направленный на стоящую перед ним падшую. А сильные эмоции, как правило, рождают новые силы. Перчатка Хёда начала расти буквально на глазах. Она увеличилась в размерах, ощетинилась золотыми шипами и покрыла руку до локтя. Усиление. Громогласно раздалось из части брони, а Иссей шагнул к падшей. Усиление. Парень сменил шаг на бег. Усиление. Мощный удар впечатал кулак демона в лицо падшей, которая упала и покатилась по полу. Покалечу. Убью. Пожру. Н невозможно. У тебя должен быть всего лишь двойной крит. Закричала Ринель и метнула в парня копье света. Однако тот действовал на инстинктах, которые подсказали ему разрушить оружие левым кулаком. Невозможно. Падшая, залечив свое лицо, попыталась взлететь, однако Иссей схватил ее за ногу и впечатал в пол. Его глаза горели первородной яростью и ненавистью. Он схватил левое крыло падшей, не обращая на крики девушки, вырвал его. А затем он схватил Ринель за волосы и начал методично вбивать ее лицо в пол, окрашивая тот в красный. «Никогда не относись к врагам мягко. Бей беспощадно и позволь ярости сжечь их». Этот урок Моргана Иссей хорошо запомнил, поэтому продолжал вбивать голову падшей в камень, попутно прижав ее руки ногами. «Сдохни». Последний удар размозжил голову кричащей девушки и избавил ее от мучений. Парень медленно поднялся и подошел к телу Аси. Он аккуратно взял ее руку в свою. «Я смог, Асия. Теперь никто не сможет помешать нам веселиться. Поэтому, прошу, открой глаза». Однако мертвецы возвращаются к живым только в сказках. По щекам Иссея побежали слезы, а глаза, что были полны ярости, наполнились горем. И кануть ему в пучину горести, если бы не громкий вскрик Риас. «Иссей». Сознание медленно возвращалось к Дахнасику. Он медленно поднялся сквозь боль в голове и сильное желание опорожнить желудок. Он недооценил противника, и тот показал, что есть настоящая скорость и сила. Проснулся, знакомый голос раздался со стороны дерева, что одиноко стояло среди могил. Прямо под ним было выкопано две могилы, а между ними стоял столь знакомый человек с серебряными глазами и волосами. «Алкид, Алкид?» – неверяще спросил Дахнасик, который не видел деда уже полгода. «Верно, Дахнасик, доложишься позже, а сейчас помоги мне закопать тела этих двоих». Падший улыбнулся. «Наконец-то он сможет». «Стоп, двоих». Алкид подошел к лежащей на земле коловарнер и свернул той шею, а затем его руки потянулись к Миттельд. Дахнасик набрал в грудь воздуха и... «Шеф, стой». Алкид распрямился и холодно посмотрел на падшего. «Если сейчас тот не объяснит свой поступок, то разочарует шефа. А значит, эта девочка не виновата. За ней нет никаких грехов или преступлений. Присоединилась к группе Ривналь ради повышения статуса, однако не так давно разуверилась в целесообразности этого по некоторым причинам». «Некоторым причинам?» От голоса Алкида у Дахнасика пробежали мурашки по спине. «Она...» Падший закрыл глаза. «Влюбилась в Хёдайсе». Лицо Алкида вытянулось в гримасе удивления. Падший теперь был уверен, что удивить существо такого уровня возможно, но следующее удивило бы любого, кто знаком лично с серебряным ангелом. «Ха-ха-ха-ха-ха». Приложив руку к лицу, мужчина смеялся, искренне и звонко. «Ну, ловелас, прямо я в молодости». «Молодец», большая рука мужчины легла на плечо Дахнасика. «Не зря ты искатель истины. Через 2 дня доложишь мне, после чего получаешь месяц отпуска». Ангел выдохнул и сел на землю. «Влюбиться в Хёда, да уж ау такое ау». «Ты что-то сказал, шеф?» – спросил падший, присев рядом с Алкидом и протянув тому термос с кофе, который он всегда носит с собой. Серебряный ангел отхлебнул и вернул тару владельцу. «Хороший кофе, спасибо. А сказал я, что предвидеть все невозможно, даже таким зверям, как я и как один с его глазом. Разве?» – выгнул бровь мужчина. Алкид кивнул, вернув на лицо спокойное и холодное выражение. «Бурная ночь, верно, шеф?» «Это да, даже очень бурная». Глава 21. Затишье. Выходные – это воистину лучшие дни в жизни школьника, студента и работника. Можно вздремнуть лишний часок, можно заняться личными делами, а можно просто ничего не делать и отдыхать. Однако мало кто засиживается дома в дни отдыха, поэтому город в это время заполнялся людьми, одинокими и с парами. Поэтому некоторая часть жителей не высовывалась из жилищ по причине огромного количества людей на улицах. Лучше уж посидеть дома и поиграть в игры. Вот только у Иссия нет выходных. Нужно выполнять заказы, а также отрабатывать долг Моргану, который, похоже, решил взяться за школьников всерьез, а именно, начал мутузить в 5 раз больше, чем раньше. Прошло уже 2 недели с той стычки в церкви, где Хёда, к своему счастью, получил улучшение своего механизма. Однако, словно смеясь, на следующий день старший из братьев Блейк вытер из Симпол. Это очень сильно ударило по гордости парня и, чтобы загнать парня в еще большую кабалу, как думал сам демон, Морган усилил тренировки и увеличил количество тренировочных дней в неделю, с 3 до 5. И самое удивительное, что повышенная регенерация демона не спасала. Мышцы ныли, суставы хрустели, а голова болела. Адский экскурс в мир мечников был воистину адским. Зато теперь Иссей знает, как правильно держать меч. Ямато тоже оказался свирепым. Магия, магия, магия. Бедный мозг Иссея пылал от полученной информации. Впрочем, использовать их по назначению не было возможно, резерв-то маленький, даже слишком. Но это не спасение против настойчивого и злого. Ямато, который грозился отвезти Хёда к бабушке, которая быстро и больно увеличит ему резерв, если парень сам этого не сделает. Поэтому помимо качания мышц, Иссей увеличивал резерв. Вот это все не нравилось президенту. А вот почему, она так и не сказала ни самому Хёда, ни Блейкам. Впрочем, от ругани это не спасало. Практически каждый день Риас ругалась со старшим, который лишь фыркал и грозился испоганить репутацию иностранной принцессы, если та не замолкнет. Ямато, как настоящий добряк, пытался образумить своего брата, Аакина, президента. Барашки, веско заключила Каника на 3-й день споров. Вроде и мягко, а вроде и прямо малышка намекнула спорщикам об их твердолобости. Это остудило пыл обоих. На время, по крайней мере. Ну, Морган официально вступил на должность школьного диджея, поэтому на переменах теперь можно было послушать хорошую музыку, а также услышать свежие новости. И вот как этот парень смог вынудить дьявола школы поставить его на эту должность. Ну, зато теперь не нужно бояться острых шуток на переменах, потому что их создатель убегает в радиорубку, чтобы запустить трансляцию музыки. А Ямато держался скромно и спокойно, хоть и бесенен, но свой. Все время пытается избежать лишнего внимания, смешно, от женщин не скрыться. И даже его заявление о наличии девушки не остановило безумную толпу фанаток. Впрочем, Иссею не следовало жаловаться. У него появилась девушка. У него прям настоящая, а не тульпа или права и рукотян. Но сначала, наверное, стоит кое-что разъяснить и рассказать. В дом Хёда переехала Асия в качестве невесты. Это очень сильно пошатнуло психику родителей, которые начали сразу же опекать такую милую невестку. А Иссей-то не против. Красивая девушка живет с ним под одной крышей. Мечта. Вот только, как только Арджента поступила в Куа, все парни захотели публично казнить демона, потому что наивная монашка решила прямо сказать, что живет у него. Шок, неверие, ненависть. Ну, а Морган, как истинный друг и товарищ, сообщил, что Асия также является невестой Иссея-куна, поэтому я, как друг семьи и свидетель со стороны жениха, не позволю грязным рукам притронуться к сей девушке. А сама монашка покраснела тогда и отвела взгляд. И теперь Хёда был в заднице. Спасибо, Морган. Ну, а насчет девушки? Падший ангел, милый и маленький, Миттельд. Иссея все еще коробила от этой расы, однако та подошла к нему в упор, посмотрела в глаза и произнесла: «Я люблю тебя». Шок, неверие, ненависть. Снова шок со стороны парня, неверие со стороны Ямато и Кибы, ненависть со стороны Акина и президента. Ну, и веселье со стороны Моргана. Несмотря на неприятное прошлое и обман со стороны падшей красавицы, Иссей решился наступить на те же грабли вновь. Однако удара не последовало, а последовал поцелуй. Вот оно, логово чудища. Оно жрет души и мозги всех, ломает конечности и смеется над калеками. Имя этому чудовищу – Морган. Этот утырок вновь отправил Иссея пополнять запасы пива. Хотя, плюсы тут были огромны. Да, бегать за пивом для демона и валлийского дракона не круто, однако, всю сдачу Хёда забирал себе, он получал тренировки и он мог встретиться с Миттельд, которая пока поселилась у Блейков, потому что злить президента не стоит лишний раз. Да она уже работает и зарабатывает деньги. На Моргана, правда, и в качестве горничной, но и что, деньги, так еще и Блейк нормальный мужик, хоть и с задвигами. Морган, зайдя за порог, крикнул Хёда: «Я принес твое пиво». И тяжелый ящик расположился возле двери. Иссей снял обувь и быстро прошел в гостиную, где плюхнулся в кресло. Напротив сидел Ямато и расчесывал свои мокрые волосы. «И как ты с ними управляешься? Это же огромная морока. Проще подстричься», — искренне недоумевал Хёда. «Правда, зачем Ямато столь длинные волосы?» Однако сам маг насупился. «А давай ты представишь Миттельд без ее шикарных волос», — спокойно предложил парень и начал заплетать косу. Демон передернулся. «Ангелок и без волос. Нет, это слишком. Понял, затыкаюсь». Общение с Морганом многое поменяло в Иссее. Он начал чаще задумываться о своем поведении, жизни и ее смысле. Да, гарем — это хорошо, но ведь должна быть и иная цель, более высокая и благородная. Однако предложений парень не дождется. «Ты сам должен найти путь в жизни, а перенимать чужой — это лицемерие. Да и есть у меня примеры тех, кого заимствованная мечта или цель сводила в могилу. Поэтому подумай и реши сам и для себя. А любых судей, что будут тебя судить за выбранную дорогу, ты должен игнорировать». «А где Морган?» — задал интересующий демона вопрос. «Редко, когда здоровяк не был дома». Ямато вздохнул и отложил расческу. «Брат взял Миттельд и отправился куда-то». «Куда, не знаю. Он мне ничего не сказал». «Как взял? Зачем?» — вспыхнул Иссей. На его руке появилась перчатка, а рука сжалась в кулак. За эти две недели парень успел привязаться к этой падшей малышке, что все это время заботилась о нем, готовила для него, поддерживала морально. И отдать чудо, которое молча, когда ты уставший, подходит и делает массаж плеч или просто приносит поесть. Девушка, которая за эти две недели ни разу не капнула на мозги. Каким же глупцом надо быть, чтобы так просто отдать ее? Иссей, остуди пыл. Вскочил Ямато и насильно усадил друга в кресло. «Морган ничего не собирается делать с ней, я уверен. Он ее просто забрал. Мне кажется, или он слишком зазнался. Гоняет меня, смеется, так еще и выбивает дух на тренировках. Разве это правильно? Разве не нужно действовать куда мягче? Ямато ничего не мог возразить. Морган вправду был слишком нагл, и даже стойкие и устойчивые сей вспылил. Ну, Ариас уже перегорела и просто смирилась. Не стоит судить, не зная всех фактов. Хёда Иссей, со стороны двери раздался спокойный и даже несколько холодный голос. Ямато похлопал глазами, не веря им и своему деду, а демон злобно посмотрел в ту сторону и завис. Размером с Моргана, белоснежные, нет, серебряные туфли, такого же цвета штаны и пальто с рубашкой плюс алый галстук. Короткие серебряные волосы и глаза такого же цвета. Они смотрели прямо на Иссея и, казалось, видят насквозь. Я понимаю, как это выглядит в твоих глазах. Человек исчез и появился прямо перед Хёда, который заметно дернулся. Неужели это? Меня зовут Алкид, валлийский дракон, или серебряный ангел, если так проще. И понял демон, что попал в беду, что не сравнится с гневным президентом. Ведь, если верить Моргану, этот человек невероятно опасный и может убить движением руки. Алкид сел на диван и посмотрел на демона, который изливался потом. Иссей понял, что совершил большую ошибку, посмотрев тогда злобно на этого человека. Ямато, который мог бы хотя бы как-то поддержать, ушел наверх. «Скажи мне, Хёда Иссей, что ждет тебя через, скажем, неделю или две?» Спокойный голос ангела вывел демона из прострации. «И что отвечать? Если это и правда тот самый, то любая ошибка может стать последней». Иссей сглотнул. «Я не знаю», голос парня дрогнул. «И я не знаю. Однако я могу предположить, что будет в будущем». Указательный палец Алкида дотронулся до лба Хёда. Ты умрешь, исчезнешь из этого мира. Навсегда. Каждое слово било набатом в голове демона. Давление силы Алкида, его слова, глаза и голос, все это сильно давило на психику. Но почему? Потому что ты слаб, вот почему. А в будущем, что вижу я, тебя ждут битвы, которые не пережить нынешнему тебе. И даже если трудности закалят тебя, не факт, что не найдется средства устранить тебя. Поэтому стань сильней. Через боль, через травмы, через мучения. Ради всех нас, ради будущего. Алкид молча поднялся и зашагал к выходу. Иссей же не выдержал и выпалил то, что хотел спросить. Почему именно я? Вы плохо относитесь к демонам, но почему-то дали мне совет и предупредили, что от меня зависит будущее. Почему я? Есть же, я уверен, люди куда сильнее меня. Так почему? Ангел остановился и повернул голову, чтобы посмотреть в глаза Хёда. В них был страх, паника, но в то же самое время и решимость. Мужчина хмыкнул. Многие становились зверьми, получив фигурку шахмат в свою душу. Многие теряли человечность, уподобляясь созданием тьмы. Но ты остался собой, ты продолжаешь быть человеком. Оставайся таким, становись сильнее и спаси весь мир. Но почему? Алкид прервал парня, махнув рукой. Потому что я хочу мира, я хочу, чтобы людей не трогал никто, чтобы было как и должно быть, люди сами по себе. Однако нынешнее поколение не способно осознать моей идеи и помощь. А ты, при следующей встрече я тебе скажу главную причину и дам тебе кое-что. До встречи, Хёда Иссей. Вот что Ямато не нравится, почему он так настырно пытается забить меня толковым словарем Даля. Я что-то не так сделал. Что я сделал не так, и вместо ответа мне прилетело по голове. А сам ты не догадался, ты за каким чертом к Иссею в настоящем облике полез? Ты мне причину назови нормальную, а не ты поймешь, когда поймешь. Показать ему, что я существую и что могу в любой момент появиться. Да и плюс мне надоедает это все. Быстрее должно время идти, потому что его нет совсем. Для других, может, и его много, но мне-то всего лишь жалкие месяцы жить. По сравнению с теми тысячелетиями, что я прожил. Так вот, я просто дал Иссею стимул тренироваться, потому что в будущем его ожидают испытания, суровые испытания с высоким риском умереть. И напрямую вмешиваться я не буду, то бишь грязную работу делать. Тригиксу или драконов я забодаю лично, а с остальным пусть сами. Заодно и проверим, насколько у нас прочны демоны Гримари. Да и выяснить, буренка ли она тоже нужна. Но пока, вроде, она нормальная. Короче, я понял, куча воды ты не раскроешь карт, пока не придет время. Понял, принял. Как хорошо, что ты у меня такой догадливый. Это нужно было, чтобы дать Иссею стимул тренироваться. Стимул. Да он же чуть было дух не испустил, пока с тобой общался. Так еще и напугал его скверным будущим. Плюс ко всему этому, сейчас ты подвергаешь риску свою маскировку и мою тоже. старый манипулятор. Сейчас я устрою тебе локальный конец света в виде бабушки. А вот это уже реальная для меня угроза. Даже я не могу вынести полноценное распиливание огромной пилой своего мозга. А пила будет такой, которой бревна пилит. С одной стороны, Тамама, с другой, Кио. Не смей. Я сказал, не смей. А вот посмею. Ты уже совсем сошел с ума со своими планами и видением будущего. Ненавидишь демонов, но помогаешь им. Да, ты подобрел, однако в то же время и отупел. А рассказать своей семье о великом плане ты не можешь по каким-то там причинам. Да потому что, кто поверит, что скоро я откину копыта. Иногда у меня происходят срывы из-за неустойчивого эмоционального фона. И сейчас случился один из них, потому что мне угрожали расправой со стороны любимых женщин. Теперь же можно спокойно паковать вещи и валить отсюда. Любимый внук расскажет об этой фразе всей родне, и тогда будет очень опасно. А я еще мне кажется, что это ругань, хитро спланированный план башка, который решил толкнуть нас на глубокий разговор. Да, иногда жизнь бьет сильней, чем авторы своих персонажей и свой сюжет, дедуль. А нет, беда. Ну, что же, поехали, как говорится. Благо, Миттельт я отправил к Хёда жить. И нет, это не назло Риас, совсем нет. Ладно, пора поведать внуку хитрый план старого и уставшего человека. И я правда рассказал все, почему провоцирую весь мир, почему веду себя так странно и почему я помогаю Иссею и другим представителям иных рас, с какой целью создал орден и почему очень сильно желаю изменений в жизни некоторых рас. Ну, как-то так, выдохнул я и посмотрел в окно. Да уж, мой рассказ занял практически целый день. Я даже не думал, что можно столько говорить. А нет, оказывается, можно. И даже возможно. Наверное, я подсознательно хотел рассказать кому-нибудь о том, что творится со мной. Не, точно старею и медленно деградирую. Пора на покой, как говорится. Получается, либо мы, либо ты, и то не ты, а какая-то непонятная даже тебе штука. Ямато устало тер свою переносицу. Понимаю его, слишком многое сокрытое стало открытым. И ты хочешь либо умереть, либо впасть в некое подобие комы, чтобы спасти всех? Да, ты понимаешь, что это неправильно. Ты хочешь лишить мир такого мощного человека, который мог бы менять будущее чуть ли не взмахом руки. А семья, ты подумала нас, а, дедушка, чтобы спасти кого-то, нужно пожертвовать чем-то. Я осознаю свою опасность и готов положить жизнь на алтарь ради спасения целого мира. Я повторял и буду повторять слова, что были сказаны давным-давно. Нельзя спасти всех, можно спасти большую часть, пожертвовав малой. И в этот раз уже я стану этой малой частью. Никогда не задумывался, как иронично это. Я клал на алтарь жизни многих живых, чтобы спасти еще больше, а теперь мне нужно положить свою собственную душу. Не молчи, скажи что-нибудь. Попытался я растормошить Ямато, однако тот словно не слышал меня. Я помню слова отца о нашей семье. Мы пинаем тех, кого другие пинать боятся. Ты грозишь главам пантеонов. Отец и дядя пинают могущественных представителей рас, а бабушка полощет мозги японским богам. Поэтому и я собираюсь пнуть кое-что. А для этого мне придется очень быстро окончить местную школу и отбыть. Что ты собираешься делать? Нахмурился я. Негоже влезать Ямато во всякие грязные дела, где взрослые дяди любят интригу водить. Ничего, совсем ничего, обманывает. Ну ладно, я попробую закрыть на это глаза. Пока. Я спать, ладно? Я вздохнул. Не договаривать и обманывать, зная, что я могу это узнать. Да чего же наглое поколение. Спокойной ночи, Ямато.